«Это будет не так просто», — позвал другой голос. Мы оба повернулись и увидели, что Илария зевает перед палаткой, потягиваясь. «Если я права, другие три страны уже нацелились на нас. Нет никаких сомнений, что они не будут стоять на месте, пока наша Гуин укрепляет свое правление. Если я правильно поняла, они уже гадают, победим ли мы или проиграем». Я постучала пальцем по подбородку. «В таком случае, разве это не значит, что мы должны быть готовы к новой войне сразу после ее окончания?» Илария почесала затылок. «Это не исключение, но шансы на то, что разразится гражданская война, на самом деле выше. Мы продемонстрировали силу, завоевав всю страну Донг за такое короткое время, так что другие три страны предпочли бы сначала понаблюдать за нами, а не прямо вступать в войну». Брендон отложил книгу. «А если они это сделают?» Илария улыбнулась. «Ну, наша маленькая Гуин сказала, что у нее есть план, чтобы предотвратить это. Хотя она не рассказала мне никаких подробностей, я почти уверена, что в этом плане участвует они и сама. Еще одна демонстрация силы, это имело бы смысл», — кивнул Брендон. «Нет». И Илария, и Брендон повернулись ко мне. «Нет», — повторила я снова. «Как вы сказали, мастер прошел через многое. Он всегда возлагал такие обязанности на себя только потому, что у него есть сила. Можем ли мы называть себя его учениками, если мы продолжаем обременять мастера такими вещами?» Илария наклонила ко мне голову. «В таком случае, что ты предлагаешь нам делать? Демонстрация силы, как ты и предлагала, но мы будем теми, кто покажет это вместо мастера. Чтобы подчеркнуть свою точку зрения, я вызвала вокруг себя несколько ледяных кристаллов. Если они осмелятся проявить хоть какое-то злое намерение по отношению к мастеру, мы просто убьем каждого». «О, девочки, вы уже встали, можно было еще отдохнуть, понимаете?» Я быстро дематериализовала кристаллы льда и повернулась к мастеру, который только что вернулся из ванны. Перед ним стояла Цай Гонг с полотенцем, обернутым вокруг ее волос. Маленький дракон выглядел исключительно счастливым, держась за руку мастера. «Мастер, я прошу прощения за наше поведение прошлой ночью. Хэм, это не проблема. Вы, девушки, в конце концов, это заслужили. Ух, я знала, что мастер делал это ради нас. Мне действительно нужно поговорить с моими сестрами позже, чтобы мы не набрасывались на мастера». Прежде чем я осознала это, мастер подошел ко мне, приподнял мой подбородок и поцеловал меня в губы. Я почувствовала, как все мое тело напрягается, и даже мои хвосты встали прямо от удовольствия при поцелуе. Мастер прервал поцелуй через несколько секунд, и мои губы внезапно почувствовали себя очень одинокими. Вся моя решимость не набрасываться на мастера просто рассыпалась. Затем мастер подошел к Иларии и сделал то же самое. Девушка замурлыкала от удовольствия, когда ее любимый брат побаловал ее. Мастер улыбнулся нам. «Я редко это говорю, но спасибо вам всем за то, что вы со мной. Пойдем, Цай Гонг, посушим твои волосы». «Хорошо». Мастер повел маленькую Цай Гонг в ее палатку. Эти личинки темной секты определенно умрут за то, что причинили боль моему самому драгоценному мастеру. Глава 450. Приветствуют нового короля. Глава 450. Приветствуют нового короля. ГГПов. Я стоял у входа в военный лагерь с моими милыми учениками, ожидая прибытия королевы Гуин. Получив известие о том, что Донги намерены сдаться, она решила приехать сюда, чтобы встретить нас. Мы должны вместе отправиться в согласованное место и обсудить их условия капитуляции с их королем. «Кстати, как дела у слуг?» – спросил я. «Мы оставили их в секте в качестве силы защиты, мастер», – объяснила Лианли. София хотела приехать, но передумала, когда решила, что защита дома мастера для нее важнее. «Хаэм, думаю, это к лучшему. Вспоминая наш маленький спарринг, если бы она участвовала в войне, Донг мог бы превратиться в пустырь с барьером или без». Лианли переплела свои пальцы с моими, ее лицо покраснело от ее действий. С другой стороны, Цай Гонг крепко держала меня за другую руку. Обычно она держала меня только одной рукой, но на этот раз она обхватила ее обеими руками. Любопытно, но на ней по-прежнему была милая военная форма с фуражкой, в которой она выглядела просто очаровательно. Мономейки и Эми также стояли позади, защищая меня, несколько их хвостов обвились вокруг моих ног, как будто боялись, что я внезапно исчезну. Ириса и Лария схватились за края моей мантии, пытаясь сделать это незаметно, но без особого успеха. «Дяо Чан, Что ж, эта маленькая ведьма сейчас зарылась в мою мантию сзади, извращенная девушка неприлично обнюхивала мою спину, обхватив меня руками за талию. Несмотря на то, что Брендон не присоединился к ним, то, как он продолжал поглядывать на меня каждые несколько секунд, показало его очевидную заботу обо мне. Кажется, они все еще беспокоятся обо мне. Хм, может, мне приготовить им что-нибудь сегодня вечером? Когда эта мысль пришла мне в голову, я услышал звук кареты, движущейся по дороге к нам. Я поднял глаза и увидел, что это, очевидно, была карета королевы с ее эскортом, направлявшейся к нашему лагерю. Во главе ее эскорта была хорошо знакомая кентаврида Гамма, одетая в латные доспехи и с алебардой в руке. Карета остановилась перед нами, и Гамма тут же подошла ко мне, сняв шлем свободной рукой и прижавшись к боку. Я еле смог вырваться из объятий моих учеников, чтобы поздороваться с ней. «Мастер, рада видеть вас в добром здравии», — приветствовала она меня, низко склонив голову. «Примите мои извинения за то, что я не смогла защитить вас в трудную минуту. Я приму любое наказание, которое вы сочтете нужным». Я протянул руку и похлопал ее по голове. «Все в порядке. В конце концов, я сам решил сделать это. Это не твоя вина». Она снова склонила голову. «Мастер, благодарю вас за вашу доброжелательность. Хватит, ты охранник королевы, не так ли? Тебе стоит сосредоточиться на своем повелителе, ты знаешь», словно только что осознав это, она ответила на мои слова. «Ах», затем повернула назад, чтобы убедиться, что ее королева благополучно вышла из кареты. Королева Гуин подошла ко мне с изяществом, подобающим ее положению. По бокам ее стояли Альфа, Бета, Гамма и Дельта, в то время как остальная ее охрана и слуги остались на расстоянии. Гуин остановилась на расстоянии вытянутой руки от меня и кивнула. «Мастер Линь, я еще раз прошу прощения за то, что мне пришлось побеспокоить вас. Мы определенно компенсируем вам все неудобства, которые мы причинили, и вознаградим вас за ваш вклад в эту войну. О, это определенно ее ход, чтобы попытаться назначить меня королем или что-то в этом роде. Не пойду на это». Я склонил голову. «Вы слишком добры, ваше величество, но я просто выполняю свой долг перед страной. Такие действия не заслуживают вашей похвалы и внимания». Я взглянул на королеву, и она нахмурилась на меня. «Прости, Гуин, но я решил, что роль короля действительно для меня слишком. Я бы предпочел просто проводить дни, бездельничая со своими учениками, чем беспокоиться о целой стране. Да, возможно, я немного сбился с пути, но я все еще хочу свою легкую жизнь. Ладно, пожалуйста, поднимите голову, мастер Линь, вы действительно слишком скромны. Если ваши жертвы останутся без награды, у меня все равно останется неприятный осадок. Я подумаю о подходящей награде для вас в будущем, так что, пожалуйста, ждите ее с нетерпением». Ух, даже не давая мне возможности отказаться, а, она действительно настаивает на том, чтобы сделать меня королем. Да, я собирался снова отказаться, когда заговорила Лианли. «Может ли этот субъект спросить, какую награду получит наш мастер, ваше величество?» «О, это прекрасно! Конечно, мои ученики не хотели бы, чтобы их мастер стал чем-то столь же неприятным, как король, верно? Они определенно помогут мне отговорить ее отдать мне эту роль». Гуин улыбнулась им. «Конечно, это награда, позволить мастеру Линю быть признанным. Я намерена сделать мастера Линя правителем этой новой территории, которую мы завоевали. Ха-ха, скажите ей, что это плохая идея, мои милые ученики». Лианли хлопнула в ладоши. «Это отличная идея. Мастер должен стать новым королем этой земли. И таким образом люди определенно признают величие мастера». «Что? Подождите, так не должно было быть». Манами кивнула, ее хвосты снова обвились вокруг меня. «Ара, ара, мастер, новый король, эта старшая сестра сделает все возможное, чтобы поддержать нового короля этих земель, уфу-фу-фу-фу. Подождите, нет, даже вы», Ирис улыбнулась мне. «Да, это будет потрясающе. ГМ я имею в виду, это смиренно думает, что из мастера получится хороший король. Нет, нет, нет, ни при каких обстоятельствах». Цай Гонг посмотрела на меня блестящими глазами, подняв руки вверх. «Папа, король, нет, ты тоже». Дяо Чан выглянула из-под моей мантии и сказала: «Я буду помогать мастеру в меру своих возможностей. Используйте меня, как хотите, мастер. Если что-то пойдет не так, пожалуйста, накажите меня и хихихи. Пожалуйста, подождите, почему вы все так настроены? Киэми обернула один из своих хвостов вокруг моей талии. В конце концов, для сильных естественно вести за собой. Следовательно, это естественное место для мастера. Подождите. Стоп, короли не поступают так, верно? Брендон почесал подбородок. Мастер определенно возглавит это место лучше, чем бывший король. Я тоже думаю, что это хорошая идея. И ты, Брендон, Илария кивнула. Они и сама определенно лучший. Эта имата будет усердно работать ради они и самы. Все они повернулись ко мне. Все приветствуют мастера как нового короля. Нет. Все должно было быть не так. Глава 451. Я сказал, нет. Глава 451. Я сказал, нет. Гагэпов, нет. Мау. Но это хорошее место, мастер. Гуин обиделась меня, размахивая руками перед собой. Я сказал нет, неинтересно. Лиан Ли сцепила пальцы вместе. Неужели мастер действительно не хочет быть королем? Я похлопал ее по голове. Если я займу такую должность, это будет означать, что у меня будет меньше времени на всех вас, понимаешь? Выдержав их мольбы о том, чтобы я стал новым королем этой земли, я тактично отвел их в дом, вне пределов слышимости конвоя королевы Гуин, чтобы мы могли поговорить более свободно. Вот почему Гуин ведет себя как обиженная девушка, а не как величественная королева, которой она была несколько минут назад. Гуин бросилась обнимать меня руками. Но, мастер, вам даже не нужно ничего делать, я совсем справлюсь. У меня все распланировано, понимаете? Сначала я налажу королевство Бэйн, затем назначу вас новым королем этих земель и назначите вас своим вассалом. Затем, когда ваш статус будет повышен до дворянства, я устрою брак между нами, и тогда вы сможете стать новым императором, а я, вашей императрицей. Брак, закричали мои девочки все вместе. Мы никогда не договаривались о таком, запротестовал Лиан Ли. Манами отступила от меня и отошла вместе с Гуин прочь. Ара, неужели маленькая Гуин думает, что может забрать мастера у нас вот так? Как ты посмела? Ирис скрестила руки на груди. Я никогда ничего не говорила насчет этого брачного бизнеса. Если это правда, сделка отменяется. Гуин подняла руки. Это будет просто политический брак. Я, конечно, не собираюсь забирать мастера. Лиан Ли скрестила руки на груди. Нет, это будет означать, что ты станешь женой мастера. Никогда. Если мастер захочет жениться, пусть женится на мне. О, боже, я еще не переварил слова Гуин, а предложение Лиан Ли меня уже поразило. Манами крепче обняла меня. Мастер, это наш спутник судьбы. Таким образом, мы уже поженились, не так ли, мастер? Почему ты меня спрашиваешь? Я почувствовал, как меня дернули за рубашку, и я посмотрел вниз и увидел, что Цай Гонг смотрит на меня своими блестящими глазами, посасывая палец. Папа женится на Цай Гонг? Нет, Цай Гонг, зачем? Дяо Чан внезапно обняла меня за талию. Мастер, я не против быть вашей госпожой. Нет, пожалуйста, позвольте мне быть вашей госпожой. Просто обращайтесь со мной жестче время от времени, и я буду счастлива. Хихихи. Ожидал ли я от нее чего-нибудь другого? Киэми погладила мою щеку. Для сильных естественно влечение к сильным. Только тот, кто достаточно силен, должен быть невестой мастера. Естественно, я имею в виду себя, верно, мастер? Пожалуйста, не говори так. У других девушек могут возникнуть другие идеи, ты знаешь. Эхихе, конечно, они и сама выберет своего самого симпатичного имата, чтобы жениться, верно? Мы все такие давали обещания. Хихикнула Илария, обнимая меня сзади. Я не помню этого. Не говори мне, что это было обещание, которое я дал тебе и о котором я забыл. Черт побери, маленького меня. Ух, послушайте, Брендон сейчас выглядит очень неловко. Как мне спасти эту ситуацию? Хорошо, остановись, приказал я, хлопая в ладоши, чтобы привлечь их внимание. Я никогда не соглашался на этот брак, и я определенно не хочу быть королем. Мне очень жаль, Гуин, но тебе придется найти кого-то другого, чтобы управлять этой частью королевства. Гуин сцепила пальцы вместе. Мастеру не нужно было бы ничего делать, знаете ли, я с радостью буду править вместо вас. Просто называйте меня милая или дорогая изредка, этого для меня было бы достаточно. Мне все равно нужно жениться на тебе, верно? Извини, но нет. Неужели мысль жениться на мне такая плохая, мастер? Нет, это скорее из-за того, что я не хочу жениться. В любом случае, я не дворянин с именем, которое можно передать. Илария наклонила голову. Но Ания сама, член семьи Линдульф, Ания сама уже дворянин, понимаешь? Я покачал головой. Угу, я не такой, от меня отреклись. Помнишь, моя младшая сестра надулась, Мау. Я уже всем объявила, что Ания сама, новый глава дома, знаешь, зачем ты вообще это сделала? Она мило надула щеки. Поскольку инфи я имею в виду, поскольку отец и старший брат умерли, естественно, что Ания сама станет следующим главой, верно? Я вздохнул. Это работает, только если я все еще часть семьи, понимаете? Отец отрекся от меня, когда я ушел, не говоря уже о том, что мать пропала. Кроме того, разве Ания сама не означает старший брат? Почему она по-разному относится ко мне и моему старшему брату, Мау? Тогда, в качестве исполняющего обязанности главы я восстанавливаю Ании саму в качестве члена семьи Линдульф, а затем отказываюсь от своей должности главы, чтобы Ании сама стал новым главой. Эта девушка действительно делает то, что хочет, да, это моя сестра. Затем Илария наклонила ко мне голову. Кроме того, Ака сама уже вернулась, понимаешь, я уставился на нее, когда, через несколько недель после инфи, ГМ, через несколько недель после смерти отца и старшего брата, зачем она вернулась, я думал, она нас ненавидит, она ненавидела их за то, что они вышвырнули тебя, а не сама, может, тебе стоит иногда приходить домой, Ака сама очень по тебе скучает, почему я чувствую, что семейная драма будет еще больше, если я вернусь туда. Но, кстати, я все равно откажусь от брака, сказал я им. О-о-о, простонали мои ученики. А теперь, это не должно быть главной проблемой здесь сейчас, верно? Мы здесь, чтобы поговорить о капитуляции Донга, а не о возможности женить меня. Гуин надула щеки. Му-у-у, я не сдамся. Если не брак, тогда, хэм-эм-эм, я что-нибудь придумаю. Я похлопал ее по голове. В конце концов, я все еще занимаю должность вашего королевского наставника. Просто дайте мне знать, могу ли я помочь вам еще в чем-нибудь. Она довольно быстро просияла, услышав это. Правда, я запомню это, мастер. Да, да, теперь мы можем вернуться к условиям капитуляции. Было бы здорово, если бы вся эта глупая война закончилась, и мы могли вернуться домой. Все посмотрели на меня и улыбнулись. А, почему они так на меня смотрят? Мир намного лучше, правда? Гуин потребовалась секунда, чтобы взять себя в руки. Думаю, тогда нам пора идти. Король Донга согласился встретить нас в 5 милях отсюда, это примерно час езды. Мы обсудим условия капитуляции там. Брендон выглядел немного обеспокоенным. Вы уверены, что это не ловушка? А, чтобы заманить нас туда и держать в заложниках или что-то в этом роде? Илария приподняла бровь. Если это так, они были бы самыми тупыми людьми, которых мы встречали. В конце концов, Ания сама идет с нами. Более того, у меня есть дюжина артиллерийских подразделений, готовых стрелять в любое время. Ах, тогда полагаю, мы готовы, прокомментировал Брендон, глядя на меня. Я пожал плечами. Ну, давай просто покончим с этим. Ага, давайте просто подпишем этот мирный договор и вернемся домой к простой повседневной жизни. Глава 452. Мир, но какой ценой? Глава 452. Мир, но какой ценой? ГГ Пов. Большое чистое поле. Стол с тремя стульями. Королева и король. Очевидно, эти два стула для них, поэтому я был немного сбит с толку, когда меня провели к третьему стулу, мои ученики встали позади меня. Король Донга и глазом не моргнул, увидев меня, и даже не усомнился в странности ситуации. Разве это не должно было быть дискуссией двух монархов? Зачем вмешиваться такому охраннику, как я? Разве я не должен стоять за королевой вместо того, чтобы сидеть с ними за столом? Я должен быть посредником или что-то в этом роде. Даже мои ученики никак не отреагировали на это, что делает это еще более странным. Что ж, похоже, что король Донга достаточно здоров, чтобы ходить, хотя интересно, что он привел с собой только капитана охраны и больше никого другого. В отличие от Гуин, которая привела за собой Альфа, Бету, Гамму и Дельту. Прежде чем мы начнем, позвольте мне выразить вам признательность, мастер Линь, за то, что вы освободили меня от рук темной секты, кивнул мне король Донга. Я покачал головой. Не думайте об этом, ваше величество. Это было обычным поступком. Как бы то ни было, они все же заставили мою страну делать то, что мы никогда не собирались делать. Гуин нахмурилась. Король Тянья, вы намекаете на то, что ваша несправедливость по отношению к моей стране не ваша вина. «Ах, да, я совершенно забыл, что его зовут Тянь-Я, спасибо, Гуин». Мне потребовалось немало силы воли, чтобы сохранять невозмутимое выражение лица, когда я продолжал думать о нем как о короле Донгов. Немного задница, но неважно. Король Тянь-Я покачал головой. «Нет, я позволил себе погрузиться в их планы. Я беру на себя всю ответственность за горе, которое моя страна причинила вашему народу, королева Гуин». Моя дорогая королева вытащила бумажный веер, который она прятала бог знает где, используя его, чтобы скрыть нижнюю половину своего лица из поля зрения. «Итак, вы принимаете на себя ответственность за вторжение на нашу землю без официального объявления войны, уничтожение человеческих жизней и имущества, содействие в перемещении темной секты на нашу территорию, убийство королевской семьи, попытку убийства королевского наставника, попытку убийства члена королевской семьи, жестокое обращение с официальным посланником Бэйна, попытка убийства этого посланника, а также вопиющее неуважение к посланнику со стороны ваших людей, уау, уау, уау, Гуинг, что за черт, совершенно уверен, что он не несет ответственности за темную секту и не несет ответственности за смерть бывшего короля и королевы, верно, и почему больше половины всего, в чем вы его обвинили, в основном произошло со мной, разве вы не должны обвинять его в других, более важных вещах, король Тянь-Я склонил голову, да, я беру на себя всю ответственность. Что, вы на самом деле с ней согласны? Отсюда я мог видеть, что глаза Гуин слегка сузились в знак улыбки. Она повернулась в сторону и кивнула Дельте. Эльфийка вышла вперед с бумажным свитком. Она положила его перед королем Тянь-Я, прежде чем плавно отступить с коротким поклоном. Почему-то казалось, что поклон был направлен больше на меня, чем на двух монархов по бокам, но это должно быть мое воображение. Король Тянь-Я взял свиток и внимательно прочитал его, остановившись только один раз, чтобы взглянуть в мою сторону, прежде чем продолжить читать. Прошло несколько напряженных секунд, прежде чем он положил свиток. «Я могу согласиться со всеми перечисленными здесь условиями, королева Гуин при одном условии». Королева Гуин приподняла бровь, глядя на него. «О, кажется, король Тянь-Я не знает о своем нынешнем положении, я не думаю, что вы находитесь в таком положении, чтобы требовать чего-либо». Он склонил голову. «Я знаю, что, возможно, прошу слишком много, но я искренне надеюсь, что вы это предоставите». Гуин прищурилась, глядя на него. «Тогда давайте послушаем. Король Тянь-Я обратил на меня свой взгляд. Я приму эти условия, если я сдаюсь мастеру Линю». «А, что, Хаэм?» Гуин свернула бумажный свиток. «Одобрено. Альфа, другой, пожалуйста». Альфа шагнула вперед, забрав свиток со стола, чтобы заменить его на другой похожий, прежде чем склонить голову и отступить. «Погодите, она уже подготовилась к такому, как далеко вперед она запланировала». Я приподнял бровь, но она отвела от меня взгляд. «Мне вообще не удалось увидеть условия капитуляции Донгов, так что теперь я немного беспокоюсь о том, что именно она туда внесла». Королю потребовалось еще несколько секунд, чтобы прочитать, прежде чем он кивнул. «Это приемлемо, но, может, у нас есть неделя, чтобы выселить всех из города?» Гуин сузила глаза. «Два дня, ни больше, ни меньше». Король выглядел так, как будто собирался спорить, но уступил. «Понятно. Через два дня. Могу я хотя бы попросить транспорт обратно в столицу, чтобы облегчить переезд?» Гуин, наконец, повернулась ко мне. «Хаэм, полагаю, я могу телепортировать вас на окраину города. Это не будет проблемой». Король Тянь-Я кивнул. «Это очень поможет. Я снова буду у вас в долгу, мастер Линь». Капитан Цзянь, капитан гвардии, подошел к нему и положил на стол сверток ткани. Король осторожно развернул его, вынул то, что я узнал как свою королевскую печать, чтобы поставить печать на договоре. Затем он подтолкнул его к стороне стола Гуин, где она поставила на нем свою королевскую печать, прежде чем гордо кивнуть головой. «Таким образом, договор стал официальным», — заявила Гуин, снова открывая веер. «Страна Донг сдается мастеру Линю. Король Тянь-Я отрекается от престола и будет основана новая империя под властью семьи Линдульф. Нынешнюю столицу мастер Линь сравняет с землей, и отныне будет основана империя Бэйн». «Что?» — выпалил я. Гуин схватила договор и свернула его, прежде чем я успел взглянуть на него. Альфа двинулась вперед, чтобы взять его у Гуин, и немедленно отступила от стола. «Что сейчас произошло?» — спросил я. Король Тянь-Я жестом показал. «Согласно договоренности, Мы сдаемся мастеру Линю и принимаем его как завоевателя бывшей страны Донг. Вы можете делать с этой страной, что хотите. Переименовывайте ее, восстанавливайте. Или даже просто сожгите ее. Хотя я прошу вас не делать этого. Какое бы разочарование вы не испытывали к стране, люди не заслуживают этого после того, как наконец получили свободу. Верно, да. И поэтому, с чего, черт возьми, мне вообще начинать задавать вопросы? Думаю, сейчас я просто задам самый очевидный вопрос. Что, черт возьми, происходит? Глава 453. Цель королевы. Глава 453. Цель королевы. Гуинпов. Хорошо. Мне удалось подписать договор до того, как мастер смог меня остановить. Теперь мастер будет богом, королем. Тогда я смогу медленно подтолкнуть мастера к моей конечной цели – женитьбе. Тогда мастер станет новым божественным императором. Эхихихи, семейная жизнь с мастером. Мастер будет называть меня дорогая, или, может быть, милая, и мы поедем в медовый месяц, а вечером будем кататься на лодке. А потом под звездным небом мы поцелуемся, мастер обнимет меня, а затем, эхихихихи, вместе мы создадим семью. Верно, мы были бы не просто учеником и мастером, мы были бы мужем и женой. Тогда у нас будут дети, множество малышей, и все они будут моими детьми и детьми мастера. Моя семья больше не умрет, они будут сильными. Мы сокрушим тех, кто противостоит нам. Я больше никогда не потеряю свою семью. Ой, я взглянула на мастера, который щелкнул меня пальцем по лбу. Знаете, было бы неплохо хотя бы предупредить меня. Я чуть не обиделась на него, пока не вспомнила, что мы все еще находимся в присутствии других людей. Вместо этого я нахмурилась. Если бы я предложила это, мастер Линь вообще не принял бы условия. Ну, конечно, я вообще никогда этого не хотел. И что это за условие, что я сравняю с землей их столицу? Король Тянь, я сложил пальцы перед собой. То есть, нам сказали, что наш город не соответствует нынешнему образу мастера Линя. Вот почему было бы легче полностью разрушить город и отстроить его заново с нуля. Мастер снова обратил на меня восхитительный взгляд. Я просто хочу, чтобы мастер смотрел на меня весь день. Не соответствует моему образу, я кивнула. Верно, должна быть, по крайней мере, великая церковь для мастера и статуи, построенные по подобию мастера в каждом углу. Этого нынешнего города недостаточно даже для мастера, чтобы... Ай, мастер снова хлопнул меня по лбу. Мастер, как бы я ни была бы против, но мой образ королевы сейчас разбивается, понимаете? Ах, но, пожалуйста, не переставайте смотреть на меня этим чудесным взглядом. О чем, черт возьми, вы вообще говорите? Зачем мне вообще нужна церковь? Я не какое-то богоподобное существо, которому нужно поклоняться. Я наклонила голову. А, разве мастер Линь не бог? Ха-ха-ха. Что, черт возьми, ты говоришь женщина. С каких это пор я когда-либо называл себя таковым? А, это значит, я перевела взгляд на своих сестер, только чтобы увидеть, как они отчаянно качают головами в мою сторону. Ах, кажется, что мастер не осознает, что он божественное существо. О, боже, я сделала что-то не так? Что мне теперь делать? Договор уже подписан. Илария быстро перешла на сторону мастера, а не сама. Это может стать хорошим шансом для модернизации города. Пространство в нашем родном городе уже недостаточно для наших фабрик, так что это может быть хорошим шансом. Мастер прищурился, глядя на нее. Почему это на самом деле должна быть хорошая идея? Илария положила руки на свои бедра. А не сама, ты знаешь, трудно улучшить жизнь людей без расширения, и что это за улучшение? Это случайно не связано с большим количеством танков, не так ли? Она хихикнула. О, а не сама. Конечно, дело не только в этом. Нам тоже нужно расширять нашу индустрию развлечений, понимаешь? При большом количестве людей строения больше не отвечают стандартам и требованиям, а это хороший шанс выйти на международный уровень. Эти слова на самом деле, кажется, заставили мастера на мгновение задуматься. Понятно. Полагаю, для мира имеет смысл технологическое продвижение. Хэймэм. Полагаю, я могу принять это. Только не называйте меня королем. Я ухватилась за шанс. В этом случае я назначу Иларию исполняющей обязанности регента территории, пока мастер Линь не решит взять власть. Она будет помогать в развитии территории вместо мастера Линя, но мастер Линь все еще может взять на себя роль главы, когда он пожелает. Мы пришли к согласию, король Тянь, я вздохнул. Мы примем любые условия, королева Гуин. Неважно, кого вы поставите во главе, пока прекращено кровопролитие. Я снова развернула веер, чтобы скрыть улыбку. В таком случае, принимает ли мисс Элария из семьи Линдульф свою новую должность? Элария Линдульф смиренно принимает приказ Ее Величества, немедленно ответила она. Король Тянь, я встал. В этом случае, я полагаю, здесь все улажено. Могу ли я попросить мастера Линя отвезти меня обратно в столицу? Мастер, казалось, смирился со своей судьбой. Он махнул на них рукой, заставив их телепортироваться без особого сопротивления. Когда король исчез, мастер обратил свое внимание на меня. «Хорошо, признавайся, как долго ты это планировала?» Я встала со своего места и подошла, чтобы взять мастера за руку. «Эхихихи, с тех пор, как донги вторглись к нам, я полагаю, хотя я никогда не ожидала, что мастера поймают. Да, небольшое недоразумение с этой стороны, но я полагаю, это сработало в вашу пользу», вздохнул мастер, откидываясь на спинку стула. «Я все еще не собираюсь быть королем». Я улыбнулась, даже если мастер не хочет быть королем, теперь он имеет этот титул, хочет он этого или нет. Это должно устранить разрыв между нашими политическими позициями и открыть мне возможность выйти за него замуж. И если однажды мастер передумает и решит править предоставленной ему территорией, тем лучше. Когда сестра Илария возьмет на себя бразды правления первой, я не сомневаюсь, что вся эта территория станет мощным центром, который без проблем сможет противостоять трем соседним странам. Единственное, что прискорбно, это то, что статуи мастера не будет на каждом углу, а церковь, которую я задумала построить для вероисповедания мастеру, пришлось бы приостановить или даже увести под землю. Мне нужно будет проконсультироваться по этому вопросу с моими сестрами, надеюсь, они найдут подходящее решение моего нынешнего затруднительного положения. Мастер поднял голову. И кстати, зачем я должен сравнять город с землей? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я моргнула. Мастер, все в точности так, как написано. Уничтожить весь город и его основание. Неважно, как вы это сделаете, но мы построим новый, с нуля. Мастер задумался на мгновение. Я повторюсь, я довольно категоричен в том, что не хочу занимать должность короля, так что не придумывай больше никаких схем, чтобы подтолкнуть меня к этой позиции. Я надула щеки. Ладно, я пока сдамся. Но может ли мастер перенести небесную секту на новое место? По крайней мере, помочь поддерживать там порядок, особенно с другими сектами в этом районе. Мастер приподнял бровь, глядя на меня. Разве ты не должна спросить об этом мастера секты Цин вместо меня? О, он уже сказал да, солгала я, прекрасно зная, что мнение мастера было единственным, что имело значение. Все просто, согласен ли с этим мастер? Мастер потер подбородок. Хм, полагаю, меня это устраивает. Новое место может быть неплохим, и оно поможет тебе. У меня с этим нет проблем, как и ожидалось от мастера. У-у-у-у. Я очень, очень хочу сейчас выйти замуж за мастера. Глава 454. Давайте посмотрим, насколько выросли мои милые ученики. Глава 454. Давайте посмотрим, насколько выросли мои милые ученики. ГГПов. Два дня пролетели очень быстро, и вот я снова на окраине столицы Донга. На этот раз я не одинок, так как привел с собой всех своих учеников. Приношу свои извинения, мастер Линь, даже несмотря на то, что вы дали мне два дня. Кажется, есть несколько упрямых, которые отказываются покинуть город даже по моему приказу, извинился бывший король Донга Тянья. Я чувствовал, что мои ученики смотрят на него неодобрительно. К счастью, я не взял с собой Гуин, я оставил ее в нашем лагере. Иначе королева, возможно, воспользовалась бы возможностью, чтобы подтолкнуть меня к большему. Я понял, что она почему-то действительно хочет, чтобы я занял королевское положение. Обычно, когда я ей в чем-то отказываю, она просто обижалась на меня и переключалась в пользу чего-то другого. И все же в этом конкретном случае она нисколько не сдвинулась с места. Несмотря на то, что она сказала, что сдается, судя по ее взгляду, она сдаваться не собирается. Ну что ж, я думаю, мне просто нужно продолжать стоять на своем, пока она этого не поймет. Если отложить это в сторону, мне все еще нужно решить вопрос с некоторыми гражданами, которые отказываются покидать город. «Вы пробовали применить силу?» – спросил я. Тянья вздохнул. «Я бы предпочел не причинять вреда своему народу. Но да, я действительно послал солдат, чтобы попытаться угрожать им, но они просто забаррикадировались в... Они вообще знают, что будет с городом. Они не верят, что кто-то способен сравнять с землей город за день, мастер Линь. Не уверен, что эти люди настолько глупы, учитывая, что бомбардировка Иларии фактически разрушила город за один день. Мне просто нужно напугать их, чтобы они собрали чемоданы, верно? Он кивнул. Если я не слишком о многом прошу, мастер Линь, и чтобы эти несогласные не потеряли свои жизни из-за этого, зная, что они будут вашими людьми с сегодняшнего дня и впредь. Ух, даже он уже обращается со мной как с новым королем этого места. Я уже сказал вам, я просто хочу свою простую, легкую жизнь, неважно. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что-то достаточно большое, чтобы заставить их выбраться из своих убежищ. О, конечно, на ум приходит только одно. Я развернул перед собой карту города, где вы сказали, они снова заселись. Северо-запад города, недалеко от дворца. Хмм, на таком расстоянии, самая безопасная и эффективная точка удара будет. Прямо здесь, я щелкнул пальцами, и город покрылась гигантской тенью. Прошло несколько секунд, прежде чем из города послышались громкие крики тех, кто поднял глаза. Конечно, нет ничего эффективнее, чем гигантский камень, падающий с неба, чтобы заставить людей бежать. Кроме того, как только эта штука приземлится, там же можно будет основать новую базу для небесной секты. Двух зайцев одним выстрелом. Вот только камень для этого действительно очень большой. Хе-хе-хе. Лицо Тянь-Я поблекло, когда он увидел гигантский метеорит, летящий прямо на город. Мастер Линь, это не шутка. Хэймэм, я никогда не говорил, что она будет, не так ли? Расслабьтесь, все будет хорошо. Мы увидели большую группу людей, отчаянно выбегающих из нескольких зданий в том месте, на которое нам указал Тянь-Я. Большинство из них выбежали только в том, в чем были одеты, но остались несколько упрямых, которые тащили или толкали повозки, заполненные их вещами. Думаю, гигантского камня над их головами было недостаточно, чтобы отложить в сторону свои материальные ценности. Я обернулся и увидел, что все мои ученики были в солнечных очках и смотрели, как опускается пылающий камень, с попкорном в руках. Где, черт возьми, они вообще это взяли? Должно быть Илария. Ара, мастер хочет, мой с сахаром предложила мне манами. Что ж, не против, если я это сделаю. Вкусно. Метеорит рухнул прямо за городскими стенами, раскачивая землю под нашими ногами и подняв гигантское облако пыли. Я махнул рукой, и облако пыли быстро засосало обратно к метеориту, прежде чем раствориться. Хотя землетрясение все еще продолжалось, город не пострадал, что позволило этим людям безопасно эвакуироваться. Если бы кто-то посмотрел внимательно, они могли бы заметить, что город на самом деле защищен почти невидимой преградой вокруг него. Разве мастер Линь установил этот щит? Спросил Тянь-Я. О, вы это видите, у вас впечатляющее зрение, похвалил я его. Но да, как я уже сказал, ни о чем беспокоиться. Я вижу, как и ожидалось от мастера Линя. Папа крутой, папа большой бум, больше, чем бум Цайгонг, сказала Цайгонг, обнимая меня за талию. О чем говорит мой маленький дракончик? Она такая милая. Конечно, мне пришлось похлопать ее по голове за то, что она такая милая. Я повернулся к бывшему королю Донга. Так вот, это была единственная группа людей, которая все еще в городе, верно? Он молча кивнул. В таком случае остальное ваше, сказал я своей первой ученице Лианли. Да, мастер. Она с энтузиазмом подчинилась, взлетая в небо. Прошло много времени с тех пор, как она была со мной, и я подумал, что сейчас хорошее время, чтобы увидеть, насколько она продвинулась. С пустым городом в качестве своей цели, она должна была показать мне свою самую сильную технику, которую она могла использовать, чтобы разрушить город. Я действительно не ожидаю, что она действительно все разрушит, а просто покажет мне, насколько она выросла. Затем я скажу манами показать мне свою и так далее. Конечно, я не ожидаю, что Илария и Брендон много сделают здесь, потому что это не их специальность. Затем, когда они закончат, я бы завершил все, что там осталось. Когда она заряжала свою технику, вокруг нее начали собираться молнии, облака над городом стали темно-серыми. В ожидании я решил спросить Тянь-Я. Итак, я понял, что ваши люди довольно лояльны к вам, который, кажется, был настоящим тираном. Не хотите ли объяснить, почему? Он поджал губы. Это не должно было быть так. Король-тиран, который был до меня, имя которого никогда не будет упоминаться, сделал с людьми плохие вещи. Мы уже давно собирались от него избавиться. Осмелюсь сказать, что ваша ученица, Дяо Чан, сыграла важную роль в их крахе. Да, она рассказала мне о событиях, которые здесь произошли. Он кивнул. Мне удалось на время навести мир и стабильность в стране, пока не пришла темная секта. И прежде чем он успел закончить свои слова, гигантский столб молнии охватил весь город своими наэлектризованными объятиями. Что это такое? Глава 455. Я могу ускорить конец света. Глава 455. Я могу ускорить конец света. ГГПов. Само собой разумеется, что весь город был разрушен в этой технике молнии. Честно говоря, я не ожидал, что Лиан Ли сможет сделать что-то подобное. Я имею в виду, конечно, она уже сильна, но я никогда не ожидал, что она сможет так сравнять город, будучи моей ученицей всего год. Помните, как я назвал ее обманщицей? Потому что она определенно обманщица. А что я? Эй, я хочу сказать, что я попал сюда через годы тяжелой работы и самоотверженности. Хорошо, игнорирует тот факт, что другим потребовалось бы в 10 раз больше времени, чтобы добраться туда, где я. Ладно, я лицемер, замолчите. Мастер, я справилась хорошо? Спросила Лиан Ли, буквально светясь ожиданием моей похвалы. Что ж, нельзя отрицать, что она значительно улучшилась с тех пор, как я подобрал ее как голодную, отчаявшуюся девушку. Подумать только, тогда она только училась управлять своими молниеносными кварками, и все же теперь она находится на том уровне, на котором она может разрушать целые города. Я почти уверен, что она очень близка к тому, чтобы скоро достичь уровня мастера в своей божественной молнии. Единственная причина, по которой я все еще не продвинул ее, я не хочу, чтобы она выделялась. Если бы другие старейшины и мастера нашей секты знали о ее стремительном росте, я снова был бы завален обязанностями. Хм, подождите, могу ли я ускорить конец света? Нет, этого не может быть. В конце концов, я учил ее иметь сострадательное сердце. Она никого не убивала с тех пор, как стала моей ученицей, так что сейчас такой сценарий невозможен. Видите, мои учения дают результаты. Посмотрите на моих милых учениц, они и мухи не обидят. О, Лиан Ли все еще смотрит на меня взглядом, хвалите меня. Я протянул руку и похлопал ее по голове. Конечно, я вижу, что ты очень много работала. Я горжусь тобой, Лиан Ли. Эхихихи, мастер похвалил меня. Видите, она такая милая. Пока она отвлеклась на похлопывание головы, я повернулся к Тянья. Простите, что вы сказали? Мои слова вывели его из ступора, ведь человек все это время смотрел на разрушение. Хабахва, КХМ я имею в виду. Неужели ученики мастера Линя настолько сильны? Я собирался сказать ему, что Лиан Ли это особенный случай, но Лиан Ли гордо надула грудь. Конечно, ах, может быть, Ирис и Брендон не могут этого сделать, но все остальные могут делать то же самое, что и я. Мастер, лучший учитель. Что? О, да уж, мне кажется, я не знаю сильные стороны своих учеников. В таком случае мне очень неловко называть себя их мастером. Тянья сглотнул. Я вижу, у мастера Линь действительно талантливые ученики. Позади нас появилась Манами. Уфу-фу-фу, это совсем не так, это все из-за учений мастера, поэтому мы становимся такими сильными. Без мастера, который направлял бы нас, мы бы не выросли так сильно. Правда, мастер, я, все, что я сделал, это научил вас некоторым базовым вещам, и вы все стали такими чудовищно сильными. Послушайте, даже Илария должна быть своего рода тактическим гением, хотя все, чему я ее научил, было немного шахматами. Но, конечно, я не могу сказать это вслух. Я прочистил горло. Нет, нет, все вы действительно талантливы, я просто вел вас по пути, по которому вы должны стать сильнее. Мастер, как всегда, скромен, сильным не стыдно признаться, что они сильные, сказала мне Киэми, присоединившись к своей сестре. Желая сменить тему, я снова посмотрел на город. В любом случае, вы что-то говорили о темной секте? Тянья нахмурился. Да, они пришли к нам через несколько дней после того, как мы свергли тирана. Сначала притворились торговцами, пытающимися помочь нашей стране восстановить порядок. Затем отправили к нам советника, чтобы он мог оставаться рядом со мной, имплантировав своего рода контрольную надпись на мне и эффективного контролируя страну. Я приподнял бровь, глядя на него. Надпись, которая продолжает работать в пределах вашего барьера антитехники. Он криво улыбнулся мне. Как ни странно, этот барьер исходил от преданных мне людей, которые пытались найти способ сломать надпись. Этот ублюдок обманул их, заставив поверить в то, что моя жизнь связана с его, где, если он умирает, умираю и я, просто чтобы они не узнали, что ключ к освобождению от него – это положить конец жизни того, кто контролирует. А, понятно, пробормотал я, понимая, что мы собираемся затронуть некоторые деликатные темы. Я обратился к своим ученикам. КХМ, прежде чем мы пойдем дальше, не могли бы вы все просто пойти и убедиться, что те люди, которые жили раньше, благополучно покинули город? Будет плохо, если с ними что-то все же случится, ранение из-за ударной волны или что-то подобное. Они должны быть в порядке, так как я их защитил, но никто другой не должен был знать об этом. Мы все, мастер? Спросил Брендон. Да, чтобы показать, что мы заботимся о них, несмотря на все это, понимаете. Иначе нам будет трудно переехать сюда позже. Лианли хлопнула в ладоши. Как и ожидалось от мастера думать так далеко наперед. Понятно. Мы будем усердно работать ради мастера и дадим им знать, кто их настоящий спаситель. Какие-то странные слова исходят от тебя, но ладно. Угу, я буду рассчитывать на всех вас. Все они ушли, не раздумывая, оставив меня с Тянья. Я вздохнул с облегчением, как будто я увернулся от пули, которая была поблизости. Определенно возникли бы некоторые проблемы, если бы мои милые ученики знали об этом. Только когда они ушли на достаточное расстояние, я повернулся к бывшему королю Донга. Верно, я полагаю, теперь вы свободны после того, как я убил того парня. Да, мастер Линь, и я имел в виду, что беру на себя ответственность за все проблемы, которые я причинил. Я никогда не намеревался быть агрессором в каких-либо войнах, но, похоже, что в вашей стране было то, что хотела темная секта, поэтому они использовали нас. Я должен признать, тот факт, что мы хотели получить доступ к морю, также облегчил им контроль над нами. Хаэм, вы, кажется, довольно легко отказываетесь от своей страны. Его улыбка превратилась в печальную. Мастер Линь, я не новичок в войне. Эта страна все-таки была построена на ней. Я могу увидеть, когда уже нет шансов на победу. Мастер Линь, возглавляющий линию фронта, уже достаточно ясно указал на то, что мы проиграли. Если война продолжится, это приведет к еще большему количеству смертей на нашей стороне. Тем не менее, вы отдаете нам всю свою страну, понимаете? Боюсь, что я бессилен против темной секты, вздохнул он. Без власти, даже если бы я остался королем, эта страна была бы снова использована против вас. Но если бы вы стали королем, народ был бы в безопасности, если бы вы были их защитником. Я уже сказал, что не буду королем. Ха-ха-ха, я знаю, но ты все равно сможете защитить это место лучше, чем я. Я полагаю, он прав в этом. Но несмотря ни на что, я все равно не стану королем. Что ж, теперь, когда это сделано, война официально окончена. Наконец-то пора возвращаться домой. Глава 456. Нежелательные гости. Глава 456. Нежелательные гости. ГГПов. С возвращением, мастер Линь, приветствовала меня София, когда я вошел в свой двор. Ух, кажется, прошла вечность с тех пор, как я был здесь. Я вернулся, ответил я ей. Вы хотите сначала принять ванну, или, может быть, что-нибудь поесть, или, может быть, вы хотите, чтобы я... Лианли позади меня громко закашляла, прерывая Софию. София просто взглянула в ее сторону, прежде чем снова повернуться ко мне. Странно, у них были какие-то разногласия, пока меня не было, или что-то в этом роде. Или вы хотите, чтобы я доложила о том, что здесь произошло, пока вас не было, повторила София, заканчивая то, что хотела сказать, прежде чем ее прервали. По какой-то причине я почувствовал, как Лианли сердится за моей спиной, может, у них действительно были разногласия. Хаэм, пусть сначала мои ученики сходят в ванну, путешествие на открытом воздухе, не самое гигиеничное место в конце концов. А пока я могу послушать твой отчет. Лианли надула щеки, глядя на меня. Мастер, мы уже много раз говорили вам, вам следует первым принимать ванну. Я похлопал ее по голове. Почему бы вам всем тогда не подождать меня там? Я присоединюсь к вам, девочки, после того, как я закончу. Этих слов было достаточно, чтобы они немедленно бросились в ванную, заставив меня пообещать присоединиться к ним, как только я смогу. Хорошо, «Так какие новости у тебя для меня, София?» Первые несколько недель все было тихо, но в последние дни было несколько посетителей. Последние несколько дней, это означает, что мы были заняты ликвидацией последствий разрушения столицы Донг. Илария оставила нескольких своих людей, чтобы облегчить строительство нового города с большинством практикующих из небесной секты в качестве ее помощников, так как наш новый дом будет там. Я не уверен, что она планирует там построить, но она заверила меня, что мы сможем переместить небесную секту, может быть, в течение нескольких месяцев или полугода. Разве эти строительные проекты обычно не занимают годы? Что ж, за это время может произойти много всего, так что давайте пока оставим это в стороне. Я приподнял бровь, глядя на Софию. Посетители, чего они хотели? Она жестом указала на дом для слуг. Они не сказали. Они были профессионалами, и я должна их за это похвалить. Профессионалы? О чем она говорит? Они же просто посетители, верно? Не улавливая моего замешательства, София направилась к дому слуг, не оставив мне выбора, кроме как следовать за ней. Вместо того, чтобы войти в здание, как я ожидал, она обошла здание сзади, проходя мимо рядов дров, которые закрывали заднюю часть здания. «Мастер, будьте осторожны», — предупредила меня Сюньгуань, ее тело напряглось вокруг меня, превращаясь в своего рода броню. «Расслабься, София не причинит мне вреда», — заверил я ее, следуя за бывшим повелителем демонов к задней части здания. Там София ждала моего появления. Я почти спросил ее, зачем она привела меня сюда, пока не увидел нескольких мужчин, привязанных к кольям, воткнутых в землю позади нее. Все они, очевидно, подверглись жестоким пыткам, может быть, даже хуже, чем то, через что пришлось пройти моему фальшивому телу в тюремной крепости Донга. Единственная надежда на то, что они живы, рухнула, когда я понял, что все их глотки были перерезаны. «Мастер», — прошептала Сюньгуань, — я проигнорировал ее и вместо этого указал на мертвые тела. «Что это?» «Посетители, мастер», — объяснила София. «Что? Что? Черт возьми, с ними случилось. Хм. Пытки водой, удары плетью, поражение электрическим током, сжигание, замораживание». Я поднял руку. «Я не имею в виду то, что вы с ними сделали, я имел в виду, почему они вообще подверглись пыткам». Она указала на троих из них, которые, казалось, подвергались наибольшим пыткам. «Эти трое ворвались в секту мастера с обнаженным оружием, требуя, чтобы мы передали им то, что они называли чудодейственным средством, которое, как они думали, у нас есть. Мы пытались поговорить с ними, но они прибегли к насилию, поэтому я их избила и потом прибегла к пыткам. Ах, мне даже не нужно гадать. Наверное, это люди из страны Мэй. Эти люди действительно быстро работают». София показала пальцем на еще одну группу из трех мужчин. «Эти трое были действительно очень раздражающими. Они продолжали требовать от нас передать то же самое чудодейственное средство для благ человечества. Они даже ворвались во двор мастера, пытаясь разорить его в поисках этого средства. Конечно, такое нельзя было допустить. Ага, эти трое, должно быть, приехали из страны Хань тогда». Затем София указала на последних трех человек, которые были хорошо одеты, по сравнению с остальными компаниями. Затем эти трое попытались использовать деньги, чтобы купить у нас чудодейственное средство. Когда мы сказали им, что не знаем о нем, они привели нескольких наемных головорезов, чтобы попытаться напасть на нас за это. Глупо было то, что эти головорезы сразу же убежали, как только они узнали, что они должны возиться с сектой мастера. Затем они начали бросать в нас деньги, поэтому я их тоже задержала. Эти трое определенно из страны Солнца. А если серьезно, им удалось узнать, кто я, и даже приехать сюда, чтобы попытаться получить от меня целебную пилюлю за такое короткое время. Либо они действительно полны решимости, либо действительно в отчаянии. Хорошо, я понял. Они не относятся к хорошим посетителям, но зачем ты их мучила? Она моргнула, глядя на меня. «Мастер, у нас даже нет этого чудотворного лекарства, которое они пытались получить от нас. Очевидно, что кто-то пытается запугать нас. Поэтому я решила попытаться извлечь информацию из этих хулиганов». «Ах, верно. Она не знает, что они имеют в виду мою целебную пилюлю. Так что тебе удалось выяснить?» — спросил я. София склонила голову. «Прошу прощения, мастер. Но, несмотря на все мои усилия, они были достаточно натренированы, чтобы не раскрывать информацию о том, откуда они пришли. но я обнаружила, что они понятия не имели, как должно выглядеть это чудодейственное средство, так что это очевидно, что они просто запугивали нас. Возможно, они не очень хорошо рассмотрели саму пилюлю. Значит, они будут искать меня, чтобы найти пилюлю. Верно. Так ты не думаешь, что убийство этих людей принесет нам больше неприятностей в будущем? София слегка наклонила голову. Я не верю, что группа людей, которая ищет то, чего у нас нет, оставит нас в покое, даже если мы им вежливо об этом скажем. Нам нужно послать им сообщение, что мы не будем терпеть такие вещи, чтобы они больше не приходили. Да, я очень сомневаюсь, что это сработает. Что ж, что сделано, то сделано. Я просто надеюсь, что все, что сказала София, окажется правдой, и эти три страны сдадутся после этого. И я думаю, что пора принять ванну с моими милыми ученицами, теперь это гораздо важнее. Глава 457. Убирайтесь. Глава 457. Убирайтесь. ГГПов. Да, на этом все не закончилось. Я думал, что они сдались, потому что с тех пор прошла неделя, а ничего не произошло. Но теперь, через день, у нашей двери появлялась новая группа людей, которые просили или требовали от меня чудодейственного средства. Поскольку большинство известных членов небесной секты еще не вернулись из Донга, рядом не было никого, кто мог бы иметь дело с этими людьми, чтобы они не беспокоили меня. Конечно, есть мои ученики, но после того, как мне пришлось пройти через эту войну, я хотел, чтобы они сосредоточились исключительно на своем обучении, чтобы помочь им забыть об этом. Хотя сейчас это немного страшно, учитывая, что они уже буквально электростанции. И поскольку методы Софии не сработали, я посоветовал ей воздержаться от взаимодействия с ними, чтобы не сделать хуже, чем есть. Итак, в шестой раз на этой неделе у ворот небесной секты стояла еще одна группа мужчин. «Я не знаю, что вы продаете, но мы ничего не покупаем», — крикнул я, прежде чем закрыть ворота. Они снова начали стучать в дверь. Черт возьми, в последний раз, когда я пытался притвориться, что меня нет дома, они пытались перелезть через стены, чтобы попасть внутрь. Может, мне все-таки стоит устроить здесь какие-нибудь надписи-ловушки. Хм, но если придет невиновный, они же тоже сработают. В конце концов, не самая лучшая идея. Бах, бах, бах. Я распахнул двери секты, позволив раздражению отразиться на моем лице. Что? Проклятый ублюдок, кто ты такой, чтобы заставлять лорда Муго ждать тебя снаружи? Проклятый простолюдин. Взревел крупный мускулистый мужчина, показывая на толстого человека, одетого в яркую мантию, в окружении других таких же крупных и мускулистых мужчин. Я прищурился. Нет, а чем, ты, черт возьми, думаешь, приходя в нашу секту и нарушая мир? Тебя никогда раньше не забивали до смерти? Как ты смеешь? Смею, и что ты собираешься с этим делать? Гррр, ублюдок, я тебя сейчас порежу. Да, конечно, усмехнулся я, прежде чем снова захлопнуть дверь. Раздался еще один громкий хлопок, когда он пнул дверь, за которым последовал треск расколотого дерева. Я снова распахнул дверь. Ублюдок, ты посмел прийти сюда и разрушать нашу собственность? Оплати ущерб. На этот раз толстый парень выступил вперед, чтобы сказать мне: мы здесь не для того, чтобы говорить с тобой, мальчик-слуга. Ты знаешь, кто в твоей секте может делать чудодейственные лекарства? Конечно, я его знаю, это я. А теперь заплати проклятый ущерб, или я разобью тебе лицо. Хо-хо, как ты посмел выдать себя за своего мастера? А теперь отойди в сторону и позволь нам встретиться с ним, мальчик. Я прищурился, глядя на него. Ты действительно особенная порода глупцов, не так ли? Почему ты думаешь, что можешь просто войти в чужие дома и вести себя так, будто это принадлежит тебе? Я, лорд Мугол, глава третьего величайшего торгового дома Солнца. Мое состояние стоит больше, чем то, что могли заработать 10 поколений твоей семьи, мальчик-слуга. Я протянул ладонь. Хорошо, значит, ты можешь заплатить за дверь. Плати и уходи. Ты оглох, мальчик, мое богатство может буквально может сдвинуть горы. Да, мой средний и большой палец тоже так может, великое дело. Заплати сейчас же, или я вытрясу их с кого то. И если ты не понял, я имею в виду тебя. Все начали смеяться. Мускулистый мужчина снова выступил вперед. Ой, как страшно, что ты собираешься делать, человечек. Я залез в рукав и вытащил палочки для еды. Я сломаю тебе пальцы, а потом разобью тебе лицо. палочками для еды, ахахахаха. Рассмеялся он громко, прежде чем обнажить меч на поясе. Отойди, это твое последнее предупреждение. Я устремил на него свой взгляд. Заплати за входную дверь и убирайся, это мое последнее предупреждение. Он двинулся, чтобы ударить меня мечом. Я увернулся, палочки для еды вылетели, чтобы ухватить его левый мизинец. По щелчку запястья можно было услышать громкий звук треска кости. Еще не закончив, я переместил палочки для еды к следующему пальцу рядом с его мизинцем и сломал его. «А-а-а!» — закричал он, уронив меч и схватившись за руку со сломанными пальцами. Не давая ему времени закончить крик, я потянулся вперед и быстро сломал ему остальные пальцы, прежде чем убрать палочки для еды обратно в рукав. Подавшись вперед обеими руками, я схватил его за голову и потянул вниз, чтобы ударить его лицом о свое колено. Один, два, три, четыре раза его лицо встретилось с моим коленом, прежде чем я позволил ему рухнуть спиной на землю в бессознательном состоянии. Его лицо было полностью разбито. Я посмотрел вниз и поморщился. Черт, на мне его кровь, это будет трудно отстирать. Мальчик, как ты посмел? Зарычал на меня толстый лорд. Ха, давно я не слышал эту фразу, подумал я. Смею, и что ты собираешься делать? Он нахмурил брови, глядя на меня. Так ты думаешь, что если ты знаешь несколько движений, то ты хорош? Вубай, человек в мантии практикующего мастера появился из-за его спины. Вы звали? Хе-хе, на моей стороне практикующий мастер. Как ты думаешь, теперь ты крутой? Вубай, избавься от него. Этот парень Вубай пробормотал что-то о необходимости работать за зарплату, как вдруг его глаза встретились с моими. Парень сразу же остановился. Мастер Линь, я приподнял бровь. Так ты меня знаешь? Да и угадаю, ты житель Бэйна, и они пришли в твою секту, чтобы нанять тебя, но так и не сказали зачем. Это, верно, мастер Линь, они просто сказали мне, что я должен сопровождать их, чтобы помочь им найти что-то. Правда, ты даже не знаешь, что небесная секта здесь. Я никогда раньше не был здесь лично. Мастер Линь, я пожал плечами. Достаточно честно, тогда отойди в сторону. Он немедленно отошел в сторону, как можно дальше отдаляясь от группы. Толстый лорд был совершенно сбит с толку. Эй, я заплатил тебе деньги, понимаешь, почему ты не разберешься с ним? Вубай нахмурился. Проклятые посетители, вы хоть понимаете, что разговариваешь с сильнейшим практикующим во всем нашем земном плане? Эта гигантская дыра в горах смерти была проделана мастером Линем. Вы хоть знаете, то, что вы ищете, он, скорее всего, делает сам. Он брал на себя сотню старейшин и мастеров, и никто не смог нанести ему удар. Я бы рекомендовал вам быть осторожнее с тем, что вы говорите. Лорд снова повернулся ко мне, в его глазах теперь был виден страх. Я просто протянул ладонь вперед. Платите за дверь, химчистку моей одежды и потраченное впустую время. Это должно составить в общей сложности все, что на вас есть, ребята. Вам также здесь больше не рады, так что даже не думайте просить об этом, пока я не буду убежден, что вы последнее поколение в вашей семье. Толстяк внезапно попытался вести себя хорошо, потирая руки. Ха-ха, мастер Линь, это все шутка, знаете ли. Может, мы сможем поговорить о... Я протянул руку сзади и сорвал дверь с петель, подняв одной рукой вещь, которая была в три раза выше меня. Думаю, вы меня не слышали, сказал я достаточно громко, чтобы он услышал. И посмотрите, что вы сделали, теперь вся дверь сломана. За это вам тоже придется заплатить. Я заберу все деньги, которые есть у вас и вашего маленького отряда, плюс одежду, которую вы носите. Возможно, вы захотите поторопиться, пока эта дверь не упала на вас. Эй, да, да, я заплачу. Он поспешно откопал мешочек, полный золота, чтобы передать его мне. Я кивнул подбородком в землю перед собой, все еще придерживая дверь над плечом. Лорд бросил мешочек на землю, куда я указал. Я нахмурился, глядя на него. Разве так обращаются с деньгами? Подними это. Он повиновался. А теперь аккуратно положи это обратно, варвар. Он медленно поставил мешочек на место. Твоя охрана тоже. Оставьте свою одежду рядом с мешочками с деньгами. Кто-нибудь разденьте и бессознательного идиота. Кроме того, вам, ребята, лучше вытереть пятна крови на дороге.